Звездный рисунок ночного неба четвертичного периода не отличался от привычного. Млечный путь, Большая Медведица, Орион и Полярная Звезда на своих местах. По меркам Вселенной обе реальности, объективную и субъективную, разделяла микросекунда. Чтобы увидеть принципиально иное расположение светил, следовало отправиться не в близкий плейстоцен, а в эпоху динозавров или в пермский период. Луна пока не взошла, поэтому оставалось довольствоваться светом звезд и багровыми всблесками угольков, над которыми жарилась оленина. Неандертальцы вежливо, но непреклонно вручили чужакам лопатку убитого зверя. По их мнению, мяса было достаточно, чтобы трое взрослых мужчин не остались голодными. Андрей Ильич не стал отказываться. Семья палеантропов насытилась, а излишки могут испортиться. Дают, бери. На закате по пути к лагерю обнаружили первые признаки начинавшейся массовой миграции животных к северным пастбищам. Мимо прошествовала группа мамонтов числом в 9 особей. Гигантская старшая самка, два самца поменьше и подросшее потомство. Слоны вели себя мирно и самоуверенно. Приостановились рассмотреть оказавшихся рядом людей. Старик дал команду не двигаться и не провоцировать титанов. Не нашли в двуногих ничего стоящего внимания и отправились дальше. Пойма древней Аби ночью оглашалась непривычными человеку звуками. Теплый ветер доносил трубное «бу-у» мамонтов, перекликавшихся между собой в темноте, мяв полуночных хищников, львов и саблезубых кошек, тонкие всхлипы неизвестных птиц и волчье тявканье. Здешние псовые почти не отличались от далеких потомков. Волк как волк, только повыше в холке и шкура не серая, а буроватая с белесыми подпалинами. «Скажите мне, что это обман зрения!» Малыш, присевший на пластиковый контейнер для продуктов, прильнул к окуляру цейсовской подзорной трубы, больше смахивающей на телескоп. Удержать в руках тяжеленное оптическое устройство было сложно, поэтому использовался штатив тренога. «Здесь не может быть искусственных источников света, правильно?» «Тогда что именно я вижу?» Разрешив взглянуть, дед заставил младшего компаньона посторониться. «Так, похоже, у нас гости. Открытые костры. Расстояние не меньше 15 километров. Неандертальцы всегда прячут огонь. Разводят его в низинах под прикрытием скал или густого кустарника. Не хотят обнаруживать себя. Рановато они в этом году». «Они?» – переспросил Славик. «Сапиенсы. Наши с вами достославные предки, чтобы им сдохнуть». «Вы это серьезно?» «Про предков или про сдохнуть?» «В обоих смыслах, Вячеслав. Кроманьонец по сообразительности не отстает от палеантропа, но гораздо более мобилен. Тяга к дальним странствиям, если угодно. Основные пути миграции крупных млекопитающих пролегают вдоль реки. Зверья настолько много, что охота из тяжелой и опасной работы становится необременительным развлечением. Кочующие сапиенсы встают на проторенных веками дорожках, устраивают летние стоянки и пируют от всей широты кроманьонской души. Когда начинает холодать, забирают трофеи и снова уходят на юг, переждать суровую зиму». «Трофеи?» – озадачился Славик. «На собственном горбу много не утащишь». «Прирученные быки. Палеантропы не смогли одомашить животных, а эти уже используют предков Тура как вьючную скотину. И собаки у них есть. Настоящие собаки, мало похожие на волка. Значит, кроманьонец привел их из Северной Африки, незнамо когда позволив неразумной твари, невидящей мир, навсегда связать свою судьбу с человеком». «Выходит, неандертальцы принципиально отказываются от приручения животных?» «Совершенно верно. Они четко разделяют универсумы существ мыслящих и тех, кого можно видеть. Наистрожайшая сегрегация по признаку разумности. Зверю нечего делать на стоянке настоящего человека. Равно как и человеку в звериной стае». «Вот оно что», — понимающе кивнул малыш. «Потому кроманьонец и ассоциируется у них со зверем, принявшим людское обличие. Верно? Человеку, быку и псу невозможно сосуществовать в одной общности». «Неплохо», — дед одобрительно хлопнул малыша по плечу. «Видно, что ты понимаешь тип мышления родственников». «Шуточки у вас, Андрей Ильич». «Почему же шуточки?» «Вы, рыжие, всегда оставались странными. Похоже, древнее наследие. «Воображаю, что будет, когда кельт из Питера приедет», — хихикнул Славик. «Оснуете неандертальскую общину в 21 веке». «Вернемся в реальность», — цыкнул дед на развеселившуюся молодежь. «Предупреждаю. Сапиенсы опасны и не всегда адекватны. Сталкивался. Руку я потерял после тяжелого ранения метательным копьем, наконечник которого был смазан фекалиями». «Что?» «Что слышал?» «Кроманьонцы вполне успешно используют самый ранний прототип биологического оружия, то есть действуют нечестно с точки зрения палеантропов. Я тогда отбился, успел вернуться в объективное время, но заражения и гангрены избежать не удалось. В итоге ампутация. Спасибо Ваньке, протез отличный, но лучше от этого не становится. Сапиенсы используют метательное оружие и способны поражать противника на расстоянии, поэтому близко к ним не подходим и к себе не подпускаем. 3 единицы огнестрела у нас есть. Предупредительный выстрел в воздух, если не остановятся, на поражение». «Не хотелось бы убить пращуру моего родного папы», — заметил малыш. «Принцип бабочки Брэдбери». «История неизменяема», — Андрей Ильич повторил прописную истину. «Однако стрелять в людей следует только при реальной угрозе. Кочевники меня знают, нападать не решатся, но все случайности предусмотреть невозможно». «Знают?» — изумился Славик. «Когда-то пришлось прибегнуть к действенным мерам убеждения. По мнению мигрирующих кроманьонцев, в прибрежных скалах живет злобный и могущественный дух. Божество, которое не следует беспокоить. Пришлось целый спектакль с пиротехникой разыграть. Память, в отличие от жизни, у них долгая. Легенды передаются из поколения в поколение. Женщина-сапиенс, впервые увидев меня на стойбище А2, чуть от ужаса не умерла. Ничего, привыкла, уяснив, что я не вредный». «Вы сказали, что память у людей долгая, а жизнь короткая. Должен разочаровать. Наши пращуры хитрее, наглее и гораздо агрессивнее неандертальцев, но слишком хрупки. Вы по молодости не помните эпидемию гриппа 1964 года. А я тогда с дуру сунулся больным на эту сторону. Летом. Среди палеантропов не умер никто. Опять семей кочевников, вставших рядом с дверью, выкосило. Живыми остались 13 человек из 200. «Если они заразились, значит, вы с ними общались близко?» «Пытался наладить контакт. Как и всегда, безуспешно. Они параноики, отвечающие только страхом, агрессией и неприятием. Понимаю, отчего неандертальцы панически боятся сапиенсов. Принимая в расчет теорию эмпатии, палеантроп сойдет с ума, чувствуя, как на него накатывают волны негативных эмоций, генерируемый так называемым человеком разумным. Не удивлен, что они предпочли умереть. Или уйти. Такое непереносимо». «Уйти», — эхом повторил Славик. «Но куда? Двери? Многомиллионный народ, одномоментно бежавший за невидимые рубежи червоточин, ведущих в разные миры и эпохи? Народ, разделенный временем и пространством? Немыслимо. Каждый аргус сам себе дверь, сам себе прореха», — буркнул дед. «Делаем ставку на эмпатию и психологическую связь между каждым носителем коллективного разума. Вместе синхронизируем точку перехода и...» «И что дальше?» «Гипотеза красивая, но как? Как подобное осуществить? Как связать разум неандертальца, обитающего в испанских Пиренеях, с сородичем на юге Сибири?» «Откуда я знаю? Вон у малыша спроси. Только он здесь рыжий». «А что я? Вы тут аргусы с недоступными людям способностями. Рыжина вовсе не признак». «Признак, да не самый важный», — дед зевнул в кулак. «Кто не хочет спать? Оба двое? Вот и прекрасно. У меня в клапане рюкзака найдете литровую бутылку водки, а ленина готова. Я на боковую. Разбудите через 5 часов перед рассветом. Потом сами на отдых. Смотри в 4 глаза. Мы не в городском парке на пикнике. Андрей Ильич, вы разве не покушаете?» «Не хочу отягощать брюхо на ночь. Стар стал. Спокойной ночи. И в бинокль почаще посматривайте, мало ли». «Не ори!» «Да не станут они иметь с нами никаких дел», — втолковал Славик преувеличенно невозмутимому Ване. «Я объясняю, как могу, а не ору. Чего ты цепляешься? Они нас боятся. Насмерть. Нет, если будет прямая, непосредственная угроза, они выйдут с копьями и дубинами, защищать себя. Но их страх другой. Они боятся мыслей, непостижимого чужого разума». «Спокойнее», — прикрикнул Иван. «Снижай обороты, сам же говоришь. Палеантропы шума не терпят». Развопился, будто курсистка, которую нагло поцеловал развязный студент, причем не обещая жениться. «Извини», — Славик опомнился и взял себя в руки. «Но...» «Они не потерпят насилия. Будут сопротивляться». «Есть вариант. Использовать для возможной пропаганды людей с ограниченными способностями». «Не понял». «Даунов. Они не агрессивны по факту. От клинических дебилов не исходит враждебная аура. А научить их несложным манипуляциям вполне можно». «Ох ты, ё-моё!» Славик зарылся пятернёй в растрёпанную шевелюру. «Теперь понимаю, почему палеантропы не хотят с нами связываться. Как ты себе это представляешь?» «Просто. Люди с выраженным отставанием в психическом развитии априори добры. У них нет комплекса ответной агрессии. Следовательно...» «Немедленно прекратите!» — рявкнула Алена, впервые повысившая голос на компаньонов. «Иван, Слава, заткнитесь оба! Я что сказала? Вы хоть понимаете, о чем говорите?» «Отлично понимаю», — ровным голосом отозвался Ваня. «Чистый прагматизм и обнаженная логика». «Я заткнулся», — примирительно сказал Славик. «Зачем ссориться?» Ваня — гипертрофированный реалист с соответствующим восприятием мира и презрением к этическим нормам. «Я, напротив, идеалист. Что дальше?» «Выбрав меня независимым арбитром», — Филлагесса была тверда как никогда, ни нотки сомнения в голосе. «Вы сами подчинили себя чужому мнению. Моему. Поэтому я скажу одесским манерам. Ша, мальчики, хватит. Увлеклись, что один, что другой. Детишки детсадовского возраста иначе не скажешь. Нашли необычную игрушку и вцепили в нее всеми конечностями. При этом не думая, что перед вами не вещицы из каучука или пластика, а живые люди. Помните, чем оканчиваются игры с живыми людьми и попытками против воли устроить их будущее? Имя одного из таких игроков, Адольф Гитлер, ни о чем не говорит?» «Алена Дмитриевна, вы преувеличиваете наши скромные возможности», — сказал Ваня, но в его голосе отчетливо проскальзывала неуверенность. «С чего бы?» «Я не предполагаю». «Вот и не предполагайте», — очень жестко перебила Филологесса. «Желание сделать все и сразу приведет только к катастрофе. Все сразу, быстро и по плану никогда не бывает. Наоборот, разрушит изначально неплохую идею. Иван, я не прошу, а требую. Не торопитесь. Прислушайтесь к моим доводам». «Извините», — Ваня, помедлив, развел руками. Лицо осталось каменно-холодным. «Был неправ, вспылил. Но человек всегда стремится к недостижимой вершине. Хочется пройти к сияющей цели наиболее коротким путем. Подумать-то над проектом можно? Предположить, рассчитать?» «С ними предположения и расчеты человеческого разума не прокатят», — сказал Славик. «Мы не умеем и не можем думать, как они. Ваня, очень прошу, забудь об идее переселения неандертальцев в нашу эпоху. Они ушли. Ушли навсегда. Они сами не захотели жить среди нас». «Значит, при голосовании я остаюсь в меньшинстве». Ваня преувеличенно тяжело вздохнул. «Учтите, блок биологических исследований практически готов. Еще неделя-полторы, и можно будет начинать работу. Славик, что батя говорил о гибриде неандертальца с кроманьонцем? Мертворожденный бастард, которого он заспиртовал. Оборудование для исследований на молекулярном уровне закуплено. Специалисты взяты на жалование. Остается только узнать, кто такие мы и кто такие они на самом деле». «Я не уверен, что эта идея осуществима». «Отчего?» «Биохимия не позволит узнать, как мыслит человек другого биологического вида и что именно чувствует. Химия и разумность – две очень разные категории». «Но ты-то знаешь?» «Нет. И Андрей Ильич только догадывается. Это не иная раса. Не негры или монголоиды. Это иная цивилизация, уже тогда стоявшая выше нас, сапиенсов. «Страшновато звучит», — сказал Иван. «Особенно в свете ваших теоретических выкладок о великом исходе неандертальцев. Исходе незнамо куда. Вы профи в области аномалий, вы и разбираетесь». «Хочешь сказать, что отказываешься от своих замыслов парка четвертичного периода?» «Не отказываюсь. Скорректирую проект, используя новые сведения. Алена Дмитриевна права. Поспешишь, людей насмешишь».